шла о цирке, о клоунах. Разве впервые мы смотрим фильмы о цирке? «Весь мир лицедействует», было написано когда-то на шекспировском глобусе. А тут эти клоуны тоже были огромным миром. Ах, этот страшный, трагический, фарсовый балаган. Иногда наступает в искусстве как будто предел трагизму и фарсу. И вот тогда мы восходим на вершину, и начинается Ван Гог, или Шекспир, или Чаплин, или Феллини. И ты уходишь молча домой, боясь разреветься, если кто-то случайно спросит тебя, что ты об этом думаешь. И потом ты будешь всю жизнь вспоминать про то, как смешно хоронили кого-то в красивом цирке и плясали так горько, что фарс тотчас обращался в драму, а драма тотчас становилась фарсом. Какой великий, великий художник! Сколько фильмов о цирке, но такой мог сделать только Феллини. Маленький мальчик в длинной ночной рубашке смотрит ночью в окно. Площадь, тюрьма напротив. И вот между домом, в котором живет этот мальчик, и этой тюрьмой возносится цирк Шапито. Сверху снято, как поднимает брезентовый купол. Скрипят канаты, и чей-то натружный голос звучит в такт подъема. Торжественно и как-то жутковато. Потом на завтра в этом цирке начнется представление. Какой-то странный длинный белый клоун будет плакать, глядя в одну точку. Другие будут безудержно веселиться, шумиха, каждый занят своим. То великан появится, то карлик. Бьют молотком друг друга, и на бокушках вырастают шишки. Дерутся, падают, хохочут. Смешно и жутковато. А мальчику все это просто страшно. Его уводят. Страшно от того, что так похоже все это на жизнь. На бедного бродягу, на извозчиков, которые дерутся у вокзала. На сумасшедшего, который в мирный день с ружьем кидается на снежный холмик. Ползет к нему гранатами, снежками его закидывает. И, наконец, втыкает в этот бугорок свой флаг. Все это уже совсем не цирк, а клоуны и тут. Когда этот безумный воткнул свой флаг, то стал дуть пальцы, будто бы в трубу. До этого все издевались, но тут замолкли и стали слушать, как он дудит. А он дудел красиво и довольно долго, пока к нему не подошел какой-то человек. Он этого безумного стал успокаивать и уводить домой. Меж тем Феллини с киногруппой объезжает квартиры старых бывших клоунов. Но эта киногруппа подобие тех же чудаков, какая-то девчонка-секретарша, все время в общей суете читала нам какой-то протокол того, что происходит. Все это было невообразимо. Приходит к старому клоуну, давно уехавшему из Италии и давно покинувшему арену. Разговаривает с его старенькой женой. Долго держит ее перед объективом камеры, чтобы мы разглядывали ее. Печальное и умное лицо старой клоунессы. Она очень скромно и тихо говорит, что без цирка скучает. Муж выйти отказывается, боится разволноваться. Кто-то все же идет уговорить его дать интервью. Сидит старый славный мужчина. Глаза покраснели, а сквозь стекло окна видно, как его жена, беспокоясь о нем, ходит вдоль дома. Камера приближается к его лицу, а за окном только чуточку видна эта беспокоящаяся женщина. а друг